По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня, 27 июля представителей новой компартии Великобритании, британского общества по изучению политики Сунгун, британского кружка по изучению идей Чучи и общества британско-корейской дружбы и жителей Великобритании провели 25 июня антиамериканскую демонстрацию перед американским посольством в Лондоне. В тот день швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи опубликовали совместное заявление.